Так она пролежала еще несколько минут, позволяя тишине поглотить себя. Ночь всегда была ее худшим врагом. Когда стихали все звуки, воспоминания и мысли били особенно безжалостно. В такие моменты реальность словно растворялась, уступая место призракам прошлого. Перед глазами внезапно всплыл тот день, когда ей было 20. Она тогда была в братстве, еще не до конца понимая, во что ввязалась. Память услужливо подкинула детали: холодный кафель душевой, запах дешевого мыла, звук капающей воды. Мистик отправила ее на первое самостоятельное задание – выследить молодого мутанта и завербовать его. Все прошло гладко, слишком гладко. Парень поверил ей, потянулся обнять в благодарность. Через 15 секунд он лежал на земле, едва дыша. Она успела оттолкнуть его, но уже поглотила достаточно, чтобы его воспоминания впечатались в ее сознание: первый поцелуй, объятия матери, тепло руки отца. Стоя под душем после миссии, она впервые по-настоящему осознала весь ужас своего положения. Горячие струи били по коже, но она не могла смыть с себя чужие воспоминания, чужую жизнь, застрявшую где-то между разумом и душой. Роук помнила, как ее колени подкосились, как она сползла по стене, царапая кафель ногтями. Вода смешивалась со слезами, а из груди вырывались рыдания, больше похожие на животный вой. Она кричала, пока голос не сорвался, молотила кулаками по полу, пока костяшки не начали кровоточить. В тот момент она впервые пожелала себе смерти, быстрой, милосердной смерти, которая избавила бы ее от этого вечного одиночества. Роук резко села на кровати, задыхаясь от нахлынувших воспоминаний. Футболка промокла от пота, а в горле стоял ком. Она машинально потянулась к прикроватной тумбочке, где прятала лезвие, старая привычка со времен братства. В те дни, когда поглощенные воспоминания и чужие голоса в голове становились невыносимыми, острая физическая боль помогала вернуться к реальности, заглушить ментальные страдания. Мистик знала об этом, но никогда не вмешивалась, возможно, считала, что это делает Роук сильнее, закаляет ее характер. Шрамы давно зажили благодаря исцеляющему фактору, полученному от Кэрол Денверс, но привычка держать лезвие поблизости осталась, как последний рубеж обороны от демонов прошлого. Пальцы замерли в миллиметре от ящика. Нет, не сегодня. Профессор Ксавьер и Джин потратили много времени, помогая ей найти более здоровые способы справляться с травмами. Она больше не та потерянная девочка, которая видела в боли единственное спасение. Медленно выдохнув, она откинулась на подушку. В груди все еще ныло от фантомной боли, а перед глазами плясали тени прошлого. Но теперь у нее была школа, была цель. И, может быть, был кто-то, кто мог прикоснуться к ней без последствий. Эта мысль согрела ее, даже когда ночные кошмары наконец утянули ее в свои объятия. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, Роук потянулась к тумбочке. В дальнем углу ящика лежала маленькая коробочка с интимной игрушкой, вибрирующим кольцом, и тюбик смазки рядом. То, что когда-то было случайным способом отвлечься, превратилось в ежевечерний ритуал. Единственный надежный способ заглушить крики прошлого. Сначала она стыдилась этого, но быстро поняла, когда любое прикосновение может убить, выбор не особо велик. Это стало такой же частью ее жизни, как перчатки или закрытая одежда. Просто еще один способ справиться с реальностью своего существования. Дрожащими пальцами она стянула белье, отбросив его в сторону. Роук смазала кончик интимной игрушки, и вскоре комнату заполнили приглушенные стоны, тихие, почти беззвучные, привычные спутники ее ночей. Физическое удовольствие затопило сознание, вытесняя все мысли и воспоминания. Глава 2. Неделю спустя. Теплое октябрьское утро раскинулось над школой. Несмотря на горную прохладу, солнце пригревало достаточно, чтобы можно было комфортно расположиться на газоне перед главным корпусом. Под кленами, чья листва уже окрасилась в золотые и багряные тона, расположилось необычное учебное собрание. Несколько десятков теневых клонов в кругу склонились над учебниками и тетрадями. «Ребята, кажется, я разобрался с Тхир, Тхири и Тхири», — возбужденно выкрикнул один из клонов. «Везунчик», — проворчал другой, барабаня карандашом по странице учебника. «А я застрял на неправильных глаголах. Кто вообще придумал говорить «вент» вместо «гоид»?» Джинчурики потер виски. Техника клонирования творила чудеса в обучении, но имела свою цену. Каждое новое знание, полученное исчезающим клоном, впечатывалось в сознание, как раскаленное клеймо. Глядя на двойников, Блондин вспомнил недавний разговор с Учихой. 5 дней назад, переполненный отчаянием, он ворвался в комнату друга. В то время как обладатель шеринга сидел у окна, погруженный в чтение, Наруто беспокойно мерил шагами комнату. «Кса!» Резко остановившись, воскликнул гость. «Даже с сотней клонов это займет полгода». Первоначальный план казался простым. Каждый клон изучает отдельную часть языка, а потом все знания соединяются. Но язык требовал не просто механического запоминания, нужно было понять его структуру, научиться мыслить по-новому. «И чего ты хочешь?» Спокойный голос товарища прорезал поток мыслей. Глаза гостя загорелись. «У меня есть идея. Ты можешь передать мне свои знания через чакру». Медленно закрыв книгу и задержав пальцы на обложке, Учиха окинул собеседника скептическим взглядом. «И ты думаешь, что сразу все усвоишь? Может, не сразу, но точно быстрее полугода». Скрестив руки на груди, настаивал блондин. «К тому же, ты сам освоил язык за пару дней с помощью шарингана». Учиха глубоко вздохнул, плечи слегка опустились. Потерев переносицу, словно пытаясь предотвратить надвигающуюся головную боль, он спросил. «Ты хоть представляешь, как работает передача знаний через чакру?» На секунду замерев, гость принял задумчивое выражение. Почесав затылок и взъерошив непослушные волосы, он ответил. Ты передаешь мне знания, и я их получаю». Закрыв глаза и глубоко вздохнув, он сжал пальцы на подлокотниках кресла. Когда темный взгляд снова открылся, в нем читалось терпение, смешанное с легким раздражением. «Не совсем», голос стал мягче, будто объясняя что-то ребенку. «Знания попадут в твою краткосрочную память. Без активного использования они быстро исчезнут, не попав в долгосрочную память». Лицо Джинчурики вытянулось, яркие глаза потускнели от разочарования. Опустившись на пол перед другом и скрестив ноги, он пробормотал. «Кратко что, но я думал, это будет просто, Даттибая. Ничего не бывает так просто». Уголки губ Учихи дрогнули в намеке на улыбку. «Особенно с тобой». Нахмурившись, блондин сдвинул брови на переносице. Но вдруг его лицо просияло, а глаза широко раскрылись, словно осененные внезапной идеей. «А что, если я буду учиться дальше с клонами после того, как ты передашь мне знания?» Подпрыгнув на месте, воскликнул он. «Так я точно ничего не забуду». Удивленно приподняв бровь, Учиха слегка расширил глаза. В темном взгляде промелькнуло что-то, похожие на одобрение. «Это разумная мысль. Эй, я тоже умею думать, Бака». Надув щеки, возмутился гость. «Так сколько времени это займет?» Взгляд друга на мгновение стал отсутствующим. Машинально потерев подбородок, он наконец ответил. «Думаю, несколько дней для базовых знаний». «Несколько дней?» Вскочив на ноги, воскликнул он. Глаза сияли от возбуждения. «Это же в 100 раз быстрее, чем полгода. Давай сделаем это». Медленно поднявшись с кресла, Учиха подошел к другу и осторожно положил руку ему на голову. Комната наполнилась мягким синим свечением, когда потоки чакры соединились. Джинчурики зажмурился, лицо напряглось, пытаясь удержать в голове огромный объем информации. Пальцы передающего знания слегка подрагивали. Следующие несколько дней блондин и его клоны неустанно трудились над изучением английского. Информация уверенно переходила из краткосрочной памяти в долгосрочную, формируя прочную языковую базу. К концу 3-го дня юный шиноби уже мог свободно читать и говорить по-английски, хотя акцент еще оставался. Моргнув, Джинчурики вернулся к реальности. Клоны все еще сидели на траве, склонившись над учебниками. «Эй, ребята», — обратился к ним создатель, — «давайте попробуем что-нибудь новое. Кто-нибудь, прочитайте параграф из учебника, а остальные будут переводить». Клоны закивали, и вскоре лужайка наполнилась звуками неуверенного английского, перемешанного с японскими возгласами и редкой руганью. «Босс, босс!» Один из двойников вскочил, размахивая книгой. «Я тут нашел странную фразу. It's raining cats and dogs. Представляешь, они говорят так, когда идет сильный дождь». Усмехнувшись, молодой шиноби представил падающих с неба кошек и собак. «Этот язык просто безумный, Даттибая». Ветер пролетел по лужайке, перелистывая страницы учебников. Глубоко вдохнув, блондин наслаждался минутой спокойствия в этом чужом мире. Но даже сейчас где-то внутри скребла тревога, которую он старательно игнорировал. Взгляд скользнул к пустому месту рядом, где он надеялся увидеть друга. Наруто вспомнил, как пригласил его присоединиться к обучению на лужайке, но Саски предпочел остаться в библиотеке, погрузившись в изучение чего-то, что он назвал ноутбуком и интернетом. Джинчурики фыркнул, Вспомнив свое недоумение, эти новые технологии казались ему такими же непонятными, как и странные идиомы английского языка. Несмотря на физическое отсутствие товарища, сам факт того, что друг был где-то поблизости, в той же школе, давало молодому ниндзя чувство опоры. Они были здесь вместе, пусть и занимались разными делами. Это знание помогало ему справляться с тоской по дому и неуверенностью в будущем. Днем было проще. Окруженный людьми и занятый учебой, молодой шиноби мог делать вид, что все нормально. Шутил, смеялся, с энтузиазмом брался за новые задания. Но это была всего лишь маска, обманывающая не только других, но и себя. Ночью, оставшись наедине с собой в темноте комнаты, Наруто не мог больше прятаться от реальности. Кошмары о доме, о друзьях, которых он, возможно, больше никогда не увидит, преследовали его, стоило лишь закрыть глаза. В такие моменты тоска становилась невыносимой, но упрямый шиноби загонял эти мысли поглубже, не позволяя отчаянию взять верх. Каждое утро он снова надевал маску беззаботности, убеждая себя, что однажды найдет дорогу домой. Хотя где-то в глубине души понимал, каждый прожитый здесь день делает возвращение все менее вероятным. Сейчас, сидя на солнечной лужайке, можно было ненадолго забыть о страхах. Улыбнувшись, Джин Чурики представил, как друг хмурится над книгами в библиотеке. Может, позже стоит присоединиться к нему и вместе попытаться разобраться в этих загадочных ноутбуках. А пока, ладно, народ, хлопнув в ладоши, скомандовал создатель клонов, давайте повторим времена. Кто помнит, как образуется Past Perfect? Лужайка снова наполнилась гулом голосов. Армия двойников продолжала погружение в английский язык под теплыми лучами весеннего солнца. Скотт вывел небольшую группу на просторную лужайку у школы в спортивной одежде. Рядом, одетая по осени в серый костюм с красной отделкой, шла Джин. Их пальцы были переплетены в редком проявлении нежности. «Даже не верится», – прошептала телепатка, прильнув к плечу спутника. «Кажется, целую вечность не было таких спокойных минут». Лидер людей Икс молча кивнул, улыбаясь. Морщинки вокруг глаз, скрытых за кварцевыми очками, стали заметнее, свидетельство изматывающих последних месяцев. «Между тренировками и миссиями почти не остается времени просто дышать», — наконец произнес он. Большинство из команды не смогли присоединиться к импровизированному матчу. Бобби помогал доктору Маккаю в лаборатории, Китти организовала девичник, Курт проводил дополнительные уроки немецкого, а Колосс уединился в своей студии с новым холстом. Чтобы восполнить недостаток игроков, бывалый лидер пригласил нескольких старших учеников. Это был редкий шанс для подростков-мутантов почувствовать себя обычными школьниками. Логан замыкал группу, его массивная фигура контрастировала с легкой спортивной одеждой. Росомаха окинул скептическим взглядом старшеклассников в разноцветных костюмах. Когда группа из 9 человек приблизилась к площадке, перед ними предстала необычная картина. Десятки совершенно идентичных Наруто сидели на траве, окруженные учебниками и тетрадями. «Он все еще занимается?» Рыжеволосая телепатка удивленно посмотрела на своего спутника. «Мне казалось, он уже выучил весь школьный материал». Машинально поправив очки, жест, выдающий задумчивость, лидер людей Икс ответил. «Его целеустремленность поразительна. Но, пожалуй, ему действительно нужен перерыв. Пацан себя в могилу загонит такими темпами», — хмыкнул Росомаха, скрестив руки на груди. Передав мяч своему хмурому коллеге, он направился к блондину. Походка была уверенной, но расслабленной, непривычное состояние для вечно собранного командира. Остальные с интересом наблюдали за происходящим, готовые в любой момент присоединиться к предстоящей игре. «Эй, Наруто!» — окликнул Скотт, подходя ближе. «Как насчет того, чтобы сделать перерыв и присоединиться к нам? Мы собираемся сыграть в баскетбол». Юный ниндзя поднял голову, голубые глаза были затуманены от долгого чтения. Он моргнул несколько раз, фокусируя взгляд на Скотте, лицо выражало усталость, но, по крайней мере, слова были ясны, и он мысленно поблагодарил за это Саске. «Баскетбол?» – переспросил гость из другого мира, словно пробуя слово на вкус. Брови сошлись на переносице, создавая забавную гримасу сосредоточенности. «Это какая-то тренировка?» Циклоп не смог сдержать улыбку. «Нет, это игра, с мячом», — сказал он, указав на оранжевый снаряд в руках Росомахи. «Отличный способ размяться и очистить голову. К тому же, это поможет тебе лучше узнать нас». Юный шиноби перевел взгляд с книг на ожидающую команду. С двумя из них он уже был знаком, остальные оставались незнакомцами. Их улыбки и открытые позы говорили об искреннем желании включить новичка в свой круг. Телепатка слегка наклонила голову, ее рыжие волосы мягко колыхнулись на ветру. Даже вечно хмурый Логан выглядел менее напряженным, чем обычно. «Ну», — протянул блондин, почесывая затылок. Пальцы запутались в светлых прядях, создавая еще больший беспорядок на голове. «Я не уверен, что знаю правила». «Не волнуйся», — подмигнула Джин, подходя ближе. «Мы научим тебя. Это не сложнее, чем создавать клонов». Поколебавшись еще мгновение, лицо озарилось широкой улыбкой, той самой, которая, казалось, могла осветить даже самый темный день. «Ладно», — воскликнул он, вскакивая на ноги. «Покажите мне, что это за баскетбол». Выведя новичка на центр площадки, командир начал краткий инструктаж, держа мяч под мышкой. У края сетки столпились другие мутанты, с интересом наблюдая за обучением. Телепатка присоединилась к ним, с легким любопытством следя за происходящим. «Итак», — начал наставник, — «цель игры — забросить этот мяч в кольцо». Он указал на металлическую конструкцию на краю площадки. «Каждое попадание приносит очки твоей команде». Внимательно выслушав объяснение, блондин получил демонстрацию дриблинга. «Это называется ведение мяча. Попробуй». Взяв снаряд, Шиноби начал отбивать его от земли. «Хорошо, теперь попробуем бросок». После демонстрации правильной техники, ученик сделал первую попытку. Мяч полетел по высокой дуге и ударился о щит, почти попав в кольцо. «Хорошая попытка», — подбодрила рыжеволосая наставница. «Попробуй еще раз». Сосредоточившись, новичок бросил снова. На этот раз мяч прошел через кольцо. «Отличный бросок», — произнес циклоп, слегка приподняв бровь в удивлении. «А теперь давай попробуем защиту», — предложила телепатка. «Скотт будет вести мяч, а ты попытаешься его отобрать». Лидер начал дриблинг, двигаясь к кольцу. Юный Шиноби быстро среагировал, его движения были ловкими и точными. Обойдя противника, он выбил мяч, не нарушив при этом правил. Учителя обменялись быстрыми взглядами, в которых читалось мимолетное удивление. «У тебя хорошая реакция», — заметил циклоп. «Ты занимаешься каким-то спортом?» На мгновение замявшись, блондин просто улыбнулся. «Я много тренируюсь». После короткого обучения основам игры бывалый командир оглядел собравшихся на площадке. Помимо телепатки, росомахи и юного шиноби, там было еще несколько молодых мутантов, с интересом наблюдавших за происходящим. «Отлично, у нас достаточно людей для полноценной игры», — объявил наставник. «Давайте разделимся на команды». Пока лидер людей X распределял игроков, блондин почувствовал, как внутри росло странное волнение. Это было что-то новое, непривычное, не то напряжение, которое он испытывал перед битвой, а скорее предвкушение чего-то веселого и беззаботного. «Наруто, ты будешь в команде с Логаном и вами тремя». Циклоп указал на группу мутантов. «Джин, ты со мной и остальными». Подойдя к новичку, росомаха слегка ухмыльнулся. «Готов показать, на что способен, пацан». Шиноби кивнул, чувствуя, как уголки губ непроизвольно поднялись в улыбке. Он не мог вспомнить, когда в последний раз испытывал такое простое, чистое волнение. Команды заняли свои позиции. Гость из другого мира оглядел площадку, отмечая расположение игроков. Это было похоже на подготовку к миссии, но без гнетущего чувства опасности. Мяч взлетел в воздух, и игра началась. Росомаха первым коснулся снаряда, отбив его в сторону напарника. Поймав снаряд, юный шиноби почувствовал, как время словно замедлилось. Все чувства обострились, но не от страха или необходимости выжить, а от чистого азарта. Начав вести мяч, блондин уворачивался от защитников. Тело двигалось инстинктивно, годы тренировок проявлялись в каждом действии. Но впервые за долгое время эти навыки использовались не для борьбы, а для игры. Сделав пас товарищу по команде, гость внезапно осознал, что широко улыбается. И это была не та маска, которую он часто надевал, чтобы скрыть свои истинные чувства, а искренняя, идущая из глубины души улыбка. Мысли о войне, о Конохе, о его миссии, все это отошло на задний план, уступая место простой радости движения, командной работы и духа соревнования. После первого успешного броска в кольцо из груди вырвался победный возглас, который был больше, чем просто радостью от удачного попадания. Это был крик освобождения, момент чистого, незамутненного счастья. Юный шиноби понимал, что страхи и тревоги никуда не делись, они просто отступили на задний план. Но сейчас, когда он не мог ничего предпринять для спасения своего дома, эти моменты веселья и легкости были бесценны. Они давали силы двигаться дальше, не позволяя отчаянию полностью овладеть душой. Он решил хранить воспоминания об этой игре, об этих улыбках и дружеском подтрунивании, чтобы в темные часы, когда сомнения и страхи снова начнут одолевать, можно было вспомнить это чувство принадлежности и надежды, пусть даже мимолетное. В библиотеке было тихо. У окна, выходящего на спортплощадку, за столом расположился последний из клана Учиха. Перед ним стоял открытый ноутбук, а рядом лежали книги с названиями «Компьютер для чайников», «Интернет», «Пошаговое руководство и основы веб-серфинга». Обладатель Шерингана периодически сверялся с ними, делая поисковые запросы. В помещении работал кондиционер. Легкая гримаса недовольства появилась на бледном лице, когда солнечный луч пробился через жалюзи, и молодой шиноби вернулся к работе. Снаружи послышались крики. Выглянув в окно, темноволосый юноша увидел Наруто, играющего на площадке. Его движения стали более легкими, не похожими на боевые. После успешного броска Наруто радостно улыбнулся. Учиха отметил про себя. Друг начинал привыкать к новому миру. Это входило в план, подготовить его к неприятной правде постепенно. Вернувшись к поискам, молодой ниндзя изучал новости о мутантах и стражах. После недели работы с бумажными книгами, скорость получения информации через интернет впечатляла. Он методично собирал данные о Манхэттенском инциденте, Черном вторнике и исчезновении героев. Видео разрушенного Манхэттена показывало масштаб катастрофы. Полоса разрушений 100 метров шириной через 42 квартала, 3000 погибших, 15 тысяч раненых, ущерб 70 миллиардов. Особое внимание Шиноби уделял стражам, отмечая эволюцию их моделей от базовых до усовершенствованных версий. Законы против мутантов оказались очень жесткими. Лишение прав, обязательная регистрация, запреты на работу, образование и передвижение. Боливар Траск напоминал ему Данза, та же манипуляция общественным страхом и разговор об угрозе существованию человечества. О сопротивлении мутантов информации почти не было, только упоминания об арестах и столкновениях. Затем он переключил внимание на антимутантские форумы, чтобы понять настроение людей и определить опасные районы. Закончив с основными источниками, молодой Учиха открыл YouTube, сайт, который он обнаружил случайно 3 дня назад во время поиска новостей об арестах мутантов в Гагле. Видеохостинг неожиданно оказался кладезем полезной информации. Любительские записи облав на мутантов и свидетельства очевидцев давали куда более полное представление о ситуации, чем официальные новости. С тех пор он регулярно проверял этот ресурс на наличие новых материалов. Сейчас же обладатель Шерингана хотел найти случайные съемки, не попавшие в официальные сводки новостей. Введя в поисковую строку «Черный вторник», Саски начал просматривать результаты. Среди множества любительских съемок внимание привлекло видео с названием «Герои сражаются с монстром». Съемка с вертолета. Судя по счетчику просмотров, его посмотрели десятки миллионов раз. Нечеткая съемка с большой высоты показывала лишь общую картину битвы, вспышки света, человеческие фигуры, кажущиеся крошечными с такого расстояния. Можно было различить летающего человека в красно-золотой броне, какое-то существо, управляющее молниями, и массивную фигуру, таранящую здание. Камера сильно тряслась, часто теряя фокус, но даже так масштаб разрушений впечатлял. Последние секунды записи фиксировали яркую вспышку где-то в районе парка, после чего видео обрывалось. Бегло просмотрев описание под видео, последние кадры известных героев перед их таинственным исчезновением. После этого инцидента никто из них больше не появлялся на публике. Саски собирался закрыть вкладку, но внимание привлекла одна из рекомендованных миниатюр справа. На ней была запечатлена светящаяся золотым фигура в небе. Даже на маленьком превью эта форма чакры была безошибочно узнаваема. Наруто. Включив видео, молодой Учиха увидел, как светящаяся фигура спускается с неба. Камера дрожала, оператор явно был в шоке от увиденного. Когда фигура приземлилась, золотистое свечение начало угасать, открывая взору знакомую оранжевую куртку и всклокоченные золотые волосы. Джин Чурики огляделся вокруг, явно дезориентированный. Его лицо выражало смесь удивления и разочарования. Внезапно заметив камеру, блондин расширил глаза от осознания, и в следующий момент видео оборвалось. Раздраженно цокнув языком, темноволосый шиноби вспомнил, как неделю назад товарищ создал сотню клонов и разослал их по миру искать того самого мутанта, который мог бы помочь им вернуться. Черт, вырвалось у наблюдателя, глядя на статистику видео. Миллионы просмотров, тысячи комментариев. «Летающий светящийся мутант», гласило название. Поиск похожих записей начался немедленно. «Светящийся человек», «Летающий мутант», «Золотая фигура в небе». С каждым новым результатом лицо исследователя становилось все мрачнее. Наруто над Эйфелевой башней. Вспышка света в небе над Токио. Странный объект над пляжем в Рио. Неосторожный друг, сам того не понимая, оставил цифровой след по всему миру. Откинувшись на спинку стула, последнее из учих осознал. Ситуация оказалась серьезнее, чем предполагалось. Это были не просто случайные свидетели, об этом уже говорили СМИ. Нужно было предупредить друга, объяснить, что в этом мире каждый шаг нужно продумывать. Их навыков ниндзя хватило бы, чтобы остаться незамеченными, но проблема была в повседневной жизни, когда теряешь бдительность. Камеры были повсюду. Любой поступок мог быть заснят и за секунды разлететься по сети. Обычные люди привыкли к этому, но для них, обладающих необычными способностями, это создавало постоянный риск. Наруто всегда легко использовал свои силы, не задумываясь. В их мире это было нормально. Здесь же любая демонстрация способностей могла обернуться катастрофой. Молодой шиноби понимал, им придется учиться жить иначе. Контролировать каждое движение, каждое слово. Особенно сложно это будет для импульсивного друга. Саски медленно закрыл ноутбук и сложил его в сумку вместе с несколькими книгами. Выйдя в коридор, до слуха донесся смех со спортплощадки. Разговор предстоял непростой, но необходимый. Информация, найденная в сети, могла повлиять на их безопасность в этом новом мире. Щурясь от яркого солнца, темноволосый шиноби выискивал взглядом знакомую оранжевую фигуру. Поправив ремень сумки, он направился вперед. Нужно было поговорить с другом. Клон Наруто сидел на траве, изучая учебник грамматики. Подняв голову от книги, он насмотрелся вокруг. На баскетбольной площадке кипела игра. Оригинал ловко уворачивался от Скотта, пытавшегося перехватить мяч. Джин держалась на краю площадки, готовая к перехвату, а Логан, несмотря на свой рост, уверенно занял позицию под кольцом. Наблюдая за игрой, двойник видел, как его создатель со смехом сделал пас Логану. Тот, обойдя Джин, провел мяч между ног и шутливо зарычал, когда девушка попыталась его остановить. Клон почувствовал укол зависти, там была настоящая жизнь, но он понимал важность своей задачи. Движение справа привлекло его внимание. К старому дубу шла девушка с книгой в руках, ее каштановые волосы с белой прядью развивались на ветру. Одетая в темные джинсы, клетчатую рубашку и высокие ботинки, она выглядела необычно. Клон отметил длинные перчатки на ее руках, странные для теплого дня. Девушка, заметив его взгляд, обернулась. Она окинула взглядом лужайку с клонами, затем посмотрела на баскетбольную площадку. На ее лице промелькнула едва заметная грусть. Незнакомка устроилась под дубом и открыла книгу. Она бросила быстрый взгляд в сторону клона. Их глаза встретились, и юноша почувствовал, как сердце забилось быстрее. Он попытался вернуться к учебнику, но не мог сосредоточиться. Его взгляд то и дело возвращался к девушке. Она хмурилась над сложными местами в книге, периодически заправляя за ухо выбившуюся прядь. Время шло. Устав от долгого сидения, клон отложил книгу и потянулся. Он заметил, как девушка тоже разминает затекшую шею. Внезапная мысль прошила электрическим разрядом. Вот он, идеальный шанс для знакомства и практики английского. Молодой человек направился к дубу размеренным шагом. Сердце частило, а ладони стали еще более влажными. При его приближении незнакомка заметно напряглась. Пальцы в перчатках судорожно сжали книгу, костяшки побелели под тканью. Подтянув колени ближе к груди, словно выстроила вокруг себя невидимую стену. «Привет», — сказал гость, остановившись в нескольких шагах. «Я Наруто. Не против, если присяду неподалеку?» Роук окинула собеседника взглядом, задержавшись на лице. Брови слегка нахмурились, словно оценивая незнакомца. Когда их взгляды встретились, девушка на мгновение замерла. В его глазах было что-то необычное, огонек искренности, которую она редко видела в людях. Открытая поза и легкая улыбка излучали дружелюбие, но без навязчивости. Это заставило хозяйку книги на секунду задуматься, слегка смягчив настороженность. После короткой паузы она представилась и медленно кивнула, хотя поза оставалась сдержанной. «Спасибо», — улыбнулся Наруто, опускаясь на траву на расстоянии, которое явно превышало длину руки. Он заметил, как собеседница едва заметно выдохнула, Ее плечи чуть опустились. «Часто вижу тебя здесь с книгой», — соврал он. «Интересная», — Роук слегка приподняла бровь, в глазах мелькнуло удивление. «Убить пересмешника», — ответила после паузы. Голос был мягким, но сдержанным. Пальцы машинально поглаживали обложку книги. «О чем она?» — спросил Наруто, чуть подавшись вперед. Девушка на мгновение закусила нижнюю губу, словно решая, стоит ли продолжать разговор. Затем, к удивлению собеседника, начала говорить о взрослении, о несправедливости в мире, о том, как оставаться человечным, когда все против тебя. Наруто кивнул, внимательно следя за выражением лица собеседницы. Глубоко звучит. «Я тоже пытаюсь разобраться в этом мире». Роук посмотрела на него с новым интересом, голова слегка наклонилась в бок. «Ты недавно здесь?» «Да», — подтвердил он. «Все еще привыкаю. Даже язык для меня новый. Поэтому так усердно учишь английский», — поинтересовалась Роук, едва заметно кивнув в сторону клонов. Глаза на мгновение расширились, выдавая искренний интерес. «Точно». Собеседник энергично кивнул, глаза загорелись энтузиазмом. «Нелегко, но я не сдаюсь. Это мой путь, мой принцип». Уголки губ девушки дрогнули в намеке на улыбку. Чуть подалась вперед, хотя все еще сохраняла дистанцию. «Хороший принцип, особенно в нашем, особенном мире». Наруто заметил, как пальцы собеседницы машинально сжали край книги. «А ты давно здесь?» – спросил мягко. «Несколько лет», – ответила Роук. Взгляд на мгновение стал отстраненным. Сделала паузу, словно решая, стоит ли продолжать. «Это место стало моим домом, когда больше ничего не осталось». Юноша кивнул. Его лицо стало серьезным. «Понимаю. Иногда кажется, что весь мир против тебя, да». Собеседница удивленно моргнула, явно не ожидая такого понимания. «Да», — ответила тихо. «Именно так». Повисла пауза. Наруто заметил, как девушка слегка расслабила плечи. «Знаешь», — произнес он, нарушая тишину, «я видел, как ты наблюдала за игрой. Ты тоже играешь?» Роук мгновенно напряглась, черты лица стали непроницаемыми. «Нет», — ответила коротко, отводя взгляд. «Я предпочитаю наблюдать со стороны». Собеседник прикусил губу, осознав, что задел чувствительную тему. «Прости, если сказал что-то не то». Девушка покачала головой, взгляд смягчился. «Ты не виноват. Просто, некоторым из нас сложнее участвовать в таких вещах». Наруто кивнул, решив сменить тему. «А чем еще увлекаешься, кроме чтения?» Роук на мгновение задумалась, пальцы рассеянно поглаживали обложку книги. «Люблю музыку, особенно рок». Молодой человек почувствовал, как сердце ёкнуло. Попытался скрыть замешательство, но глаза на мгновение расширились. «О, да, музыка – это здорово. Я тоже люблю разную музыку». Собеседница слегка приподняла бровь, глаза сузились, словно пытаясь разгадать загадку. «Разную, а какие группы тебе нравятся?» Наруто замялся, чувствуя, как краска залила лицо. Пальцы нервно теребили край куртки. «Ну, знаешь, разные. Я открыт для нового». Девушка внимательно посмотрела на него, в глазах мелькнуло понимание. «Ты не очень разбираешься в музыке?» «Да», — юноша выдохнул, признавая поражение. Плечи слегка опустились. «Если честно, совсем нет. У меня не было возможности много слушать раньше». Роук удивила его, слегка улыбнувшись. Ее взгляд потеплел. «Ты необычный, Наруто. В хорошем смысле». Собеседник просиял, напряжение исчезло. Он почувствовал, как тепло разлилось в груди. «Спасибо. Ты тоже очень интересная. Я рад, что подошел познакомиться». Девушка кивнула, поза стала чуть более открытой. Слегка наклонилась вперед, словно доверяя секрет. «Я тоже. Иногда полезно увидеть мир свежим взглядом». Молодой человек почувствовал, что между ними установилась связь. Глаза загорелись идеей. «Знаешь, может, мы могли бы иногда вот так разговаривать? Ты бы рассказывала о книгах, а я просто слушал и учился». Роук долго смотрела на собеседника, словно оценивая искренность. Изучала лицо, ища признаки обмана. Наконец, медленно кивнула, губы изогнулись в легкой улыбке. «Хорошо, думаю, это было бы приятно». Клон улыбнулся, чувствуя, что сделал что-то важное. Сердце наполнилось теплом, а в глазах появился радостный блеск. «Спасибо, Роук. Буду ждать наших разговоров». «Йо», — вдруг прозвучал голос Саски позади. Девушка вздрогнула и резко обернулась, глаза расширились от неожиданности. Собеседник, напротив, лишь слегка повернул голову, словно ожидая этого появления. Темноволосый юноша стоял, небрежно опершись о ствол дуба, Его взгляд холодно смотрел на них, лицо оставалось бесстрастным. «Нам нужно поговорить», — произнес он, обращаясь к Наруто. Голос был тихим, но в нем чувствовалась сталь. «Сейчас», — Роук посмотрела на незнакомца, и внезапно ее охватило странное чувство. Этот взгляд, он был не по годам тяжелым. По спине пробежал холодок, захотелось съежиться, спрятаться. Клон, казалось, тоже почувствовал перемену в атмосфере, слегка нахмурился, глядя на товарища. «Ладно», — ответил он, поднимаясь на ноги. Затем повернулся к девушке. «Прости, мне нужно идти. Мы продолжим в другой раз», — Роук медленно кивнула, не в силах оторвать взгляд от пришельца. «Да, конечно», — пробормотала она. Когда Наруто подошел к другу, тот лишь коротко кивнул в сторону, указывая направление. Они двинулись прочь, оставив ее сидеть под дубом. Она смотрела им вслед, чувствуя, как холод от взгляда незнакомца медленно отступал, но оставлял после себя странное ощущение, как он так незаметно подкрался. Благодаря силе, полученной от Кролл, у нее был обостренный слух, она могла уловить даже легчайшие шаги на расстоянии. Но этот парень словно материализовался из воздуха. Ни шороха травы, ни скрипа веток, ничего. Саске остановился в тени деревьев, достаточно далеко от школы, чтобы их не могли подслушать. Движения были плавными и точными, когда он опустил сумку на землю и вытащил ноутбук. Лицо оставалось бесстрастным, но в глазах читалось напряжение. Наруто недоуменно наблюдал за действиями товарища, сдвинув брови, а в голубых глазах мелькнуло любопытство. Что это за штука? Он наклонился ближе, пальцы нервно теребили край оранжевой куртки. «Компьютер», — коротко ответил Саске, быстро набирая что-то на клавиатуре. Уголки губ едва заметно опустились, выдавая раздражение от необходимости объяснять очевидные вещи. «Ноутбук». Любопытный гость еще ближе придвинулся, почти касаясь плечом друга, глаза расширились, разглядывая монитор. «И зачем он нам?» В голосе слышалось нетерпение, а пальцы нервно постукивали по колену. Молодой Учиха быстро набрал команду, темные глаза были сосредоточены на экране. «Сейчас увидишь». Голос звучал тихо, но в нем чувствовалась сталь. Наруто с удивлением наблюдал за уверенными действиями друга, рот приоткрылся от изумления. «Ксо, ты что, уже научился пользоваться этой штукой?» Он слегка толкнул товарища локтем, пытаясь разрядить напряжение. Брюнет лишь бросил на него холодный взгляд, глаза на мгновение сверкнули красным. «Смотри», — велел он, развернув ноутбук. Движения были резкими, выдавая внутреннее напряжение. На мониторе появилось видео. Блондин подался вперед, глаза расширились, а рот приоткрылся в немом удивлении. На экране знакомая золотистая фигура спускалась с неба. «Это же я», — пробормотал Шиноби, голос дрогнул. Пальцы сжались, комкая ткань штанов. Саске кивнул, челюсть напряглась. «Один из твоих клонов». Это видео набрало миллионы просмотров. Голос оставался ровным, но в глазах мелькнуло беспокойство. «Как это? Просмотров?» — спросил Джин Чурики, не отрывая взгляда от монитора. Брови сдвинулись, на лбу появилась морщинка. «Это значит, что миллионы людей по всему миру увидели твоего клона», — пояснил Учиха. Пальцы слегка сжались на краю ноутбука. «И это не единственное видео». Мгновенно переключился на другой ролик, затем еще один. На экране клоны Наруто появлялись в разных частях мира. Над огромной железной башней в красивом городе, на широком пляже с толпами людей, в небе над бесконечным морем небоскребов. С каждым новым кадром лицо зрителя бледнело, а глаза становились все шире. Воспоминания нахлынули волной, он помнил все, что видели и чувствовали его копии. Парящий над городом с этой странной башней, чакра распространяется по всей территории, сканируя на наличие необычных энергетических сигнатур. На шумном пляже обостренные чувства улавливают малейшие колебания в окружающей среде, пытаясь обнаружить следы чего-то похожего на ауру мутантов. Над городом, где здания достигают самого неба, используя режим мудреца, чтобы почувствовать любые аномалии в этом огромном скоплении людей. Каждое воспоминание было ярким, живым, и теперь Джин Чурики осознавал, насколько заметным он был в своих поисках. «Черт», — выругался Наруто, наконец осознав масштаб проблемы. Руки сжались в кулаки, костяшки побелели. «Я не думал». Именно оборвал Саске, голос стал резче. «Ты не думал. Теперь о нас знает весь мир». Глаза сузились, в них читался едва сдерживаемый гнев. Блондин провел рукой по волосам, взъерошив их еще сильнее. Лицо помрачнело, в глазах появилось выражение вины. «И что теперь? Нас найдут?» Голос дрогнул, выдав страх, который он пытался скрыть. Учиха захлопнул ноутбук с резким щелчком. Возможно, но не это самое прискорбное. Пальцы на мгновение задержались на гладкой поверхности, выдав внутреннее напряжение. «А что тогда?» – спросил Наруто, наклонившись ближе. Плечи напряглись, в глазах появился тревожный блеск. «Мутанты», – ответил собеседник, голос стал тише, но в нем чувствовалась угроза. «Они могут узнать, что мы не те, за кого себя выдаем». Темные глаза сузились, и он продолжил. «Я изучил множество информации в сети о мутантах. Обычно они обладают одной, максимум двумя способностями, а ты уже продемонстрировал гораздо больше. Клоны, полеты, скорость». Саски покачал головой. «Сейчас они могут думать, что мы какой-то особый вид мутантов из другого мира, но чем больше они будут наблюдать за нами, тем быстрее поймут, что мы совсем другие». Блондин сжал кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. Лицо побледнело еще сильней, а в глазах мелькнул страх. «Думаешь, они выгонят нас?» – спросил дрожащим голосом. Собеседник на мгновение прикрыл глаза. Черты лица исказились, словно от физической боли. «Это в лучшем случае», – мрачно произнес он, вновь подняв веки. Во взгляде читалась тревога. «Худший, они решат, что мы угроза». Наруто сглотнул, кадык заметно дернулся. Юноша вспомнил, как тепло его приняли в школе, как Роук только что улыбнулась ему. Глаза потемнели от решимости, челюсть напряглась. «Мы не можем этого допустить», — твердо произнес он. «Поэтому ты должен быть осторожнее», — резко ответил Учиха. Взгляд впился в лицо товарища, пальцы нервно постукивали по колену. «Никаких больше клонов, никаких полетов, никаких демонстраций силы». Шиноби медленно кивнул, выражение лица стало серьезным. Прикусил нижнюю губу, явно борясь с внутренним конфликтом. «Понял. А что насчет тебя?» – спросил он, подавшись ближе к другу. «Я продолжу следить за ситуацией», – ответил Саске. Пальцы снова коснулись ноутбука, словно ища поддержку. «Если появится что-то новое, сообщу. А как же поиски способа вернуться домой?» В голосе Джинчурики звучала неприкрытая тоска. Плечи поникли, а взгляд стал отстраненным, словно мысленно перенесся в родную Коноху. Брюнет на мгновение замер, лицо на долю секунды исказилось, словно от внутренней боли, но быстро вернуло контроль. Когда заговорил, голос был ровным, хотя в глазах мелькнула тень. «Это все еще приоритет, но теперь мы должны действовать еще осторожнее». Наруто глубоко вздохнул, плечи поникли сильнее, растрепал волосы нервным жестом. «Ладно, я постараюсь не привлекать внимания». «Постараешься?» Темноволосый юноша резко поднял бровь, взгляд стал острым, как лезвие, подался вперед, сокращая дистанцию. «Ты должен быть уверен». «Хорошо, хорошо». Собеседник поднял руки в примирительном жесте, на лице появилась слабая, почти вымученная улыбка. «Я буду осторожен, обещаю». Учиха внимательно всматривался в черты напарника, словно оценивая искренность слов. Его собственное лицо оставалось напряженным, желваки на скулах заметно выделялись. «Хорошо, не забывай, что на кону не только наша безопасность, но и безопасность всех в школе». Джинчурики кивнул, выражение лица стало решительным, в глазах появился стальной блеск, выпрямился, словно сбросив груз сомнений. «Я понимаю, не подведу». Молодой шиноби медленно убрал ноутбук обратно в сумку, движения были точными и экономными, избегал встречаться взглядом с товарищем. «Возвращайся к своей учебе, но помни о том, что я сказал». «А ты?» – спросил Наруто, брови сдвинулись в беспокойстве. Сделал шаг вперед, словно пытаясь удержать друга. «У меня есть дела», – коротко бросил Учиха, лицо вновь стало непроницаемой маской. Пальцы на мгновение сжались в кулак, выдавая внутреннее напряжение. «Увидимся позже». Блондин смотрел вслед удаляющейся фигуре, растворяющейся в тени деревьев. В груди тяжестью давило осознание ответственности. Впервые за долгое время стало по-настоящему страшно. Не за себя, а за тех, кто мог пострадать из-за неосторожности. Клон решил подождать, пока оригинал доиграет, а потом развеется. Шаги были тяжелыми, взгляд устремлен в землю. Мысли крутились вокруг того, как сильно изменилась их жизнь, и что ждало впереди. Одно он знал точно, больше не допустит ошибок, способных поставить под угрозу новых друзей и единственное убежище в этом чужом мире. Кабинет профессора. Ночь. Чарльз сидел за рабочим столом, просматривая видео на Ютубе. На экране человеческая фигура, окруженная золотистым сиянием, спускалась с неба. Когда сияние исчезло, он разглядел знакомого юношу. Наруто, прошептал профессор. Телепат быстро открыл следующее видео. И еще одно, и еще. С каждым новым роликом лицо становилось все более озадаченным. Затем директор школы открыл папку с архивом записей системы безопасности и выбрал файл недельной давности. Эту запись он просматривал уже не раз, но сейчас, в свете новых открытий, каждая деталь могла приобрести новый смысл. Экран заполнился зернистым изображением лесной опушки на границе территории школы. Опытный мутант откинулся в кресле, готовясь в очередной раз проанализировать каждый кадр этой загадочной сцены в надежде уловить то, что, возможно, упустил раньше. Через несколько секунд в кадре возник блондин, его фигура была видна лишь частично. Он внимательно следил, как юноша складывал странные знаки руками, и десятки его копий появились из ниоткуда, заполняя все доступное пространство кадра. Внезапно в углу кадра появилась часть головы соски. Лицо было едва различимо, но голос, хоть и с помехами, можно было разобрать. «Что ты делаешь? Пусть клоны пока ищут ту девчонку-мутанта», — ответил Наруто. «Я чувствую, что от них исходит иная энергия. Так я хотя бы попытаюсь найти ее, и мы бы смогли вернуться домой». Чарльз выключил запись. В тишине кабинета слова загадочного ученика, казалось, все еще звучали эхом. «Вернуться домой, я чувствую, что от них исходит иная энергия». Годы опыта научили основателя школы терпению, но сейчас оно давалось с трудом. Загадка, представшая перед ним, была слишком интригующей, чтобы просто ждать. Мудрый телепат потер виски, вспоминая события прошедшей недели. Когда он впервые увидел эту запись, то решил дать новичкам время адаптироваться, не желая их спугнуть преждевременными расспросами. Учитель надеялся, что они сами раскроются, когда будут готовы. К тому же школа была безопасным местом, и он не видел непосредственной угрозы. Директор сложил пальцы домиком, взгляд стал отстраненным. Любопытство боролось с осторожностью, интуиция, с логикой. После долгой паузы он наконец принял решение. Рука потянулась к коммуникатору. Пришло время поделиться этой загадкой с теми, кому доверял больше всего. «Скотт», — произнес профессор, когда на другом конце раздался голос одного из первых учеников. «Мне нужно, чтобы ты собрал команду, только самых доверенных». «Что-то случилось, профессор?» В голосе Скотта слышалось беспокойство. «Пока не уверен», — ответил Чарльз. Взгляд снова вернулся к монитору выключенного компьютера. «Но это касается наших новых студентов, Наруто и Саски. Собери всех в моем кабинете через час и убедись, что об этом никто больше не знает». «Понял, профессор. Будем через час». Час спустя, после того, как последняя запись погасла на экране, в кабинете Чарльза повисла тяжелая тишина. Скотт Саммерс, стоявший у окна, повернулся к присутствующим. «Это привлечет внимание к школе. Записи уже в сети, их смотрят миллионы людей». Директор сложил руки на столе. «Я понимаю твое беспокойство, Скотт, но результаты исследований Хэнка указывают на нечто гораздо более необычное». Телепат сделал паузу. «Их ДНК отличается от человеческой сильнее, чем у любого из известных нам мутантов. А язык, на котором они говорили при появлении, лингвисты утверждают, что это какой-то неизвестный диалект японского. Диалект, которого просто не существует». Джин Грей, до этого молчавшая, подалась вперед. «Значит, когда мы предположили, что они не из нашего мира, мы были правы», — закончил профессор. «Все данные указывают на то, что Наруто и Саски пришли из другой реальности, из мира, сильно отличающегося от нашего». Роук, хранившая молчание, неожиданно выпрямилась. «Насчет Саски, когда я разговаривала с клоном Наруто, все было хорошо, но когда появился он», — девушка замолчала, словно подбирая слова, — «было что-то в его взгляде, что-то тяжелое, почти пугающее». Она нервно поправила белую прядь, и я не услышала его шагов, вообще. «А ведь мой слух усилен способностями Кролл, а Наруто словно его противоположность», — добавила телепатка. «Открытый, шумный, но иногда в его глазах мелькает что-то похожее». Мудрый наставник кивнул. «Именно поэтому я рассказал Наруто об Ульяне, о ее способности создавать порталы между мирами». Лидер команды резко обернулся. «Вы рассказали ему о ней, профессор? Мы же договорились, что поможем любому, кто придет к нам в поисках убежища или помощи», — твердо закончил учитель. «Они потеряны в чужом мире, Скотт, и, возможно, единственный способ для них вернуться домой – это найти Ульяну». Логан, до этого молча куривший сигару у камина, выпрямился. «Если мы начнем их расспрашивать об их силе, Они могут испугаться и уйти. Он стряхнул пепел. Вы видели, как эти клоны пересекли Палмира за считанные минуты? Бог знает, на что он еще способен. Нет, пока мы должны действовать тихо и ждать. Логан прав, кивнул Ксавьер. Но дело не только в их силе. Наруто, при всей его открытости, в его глазах иногда мелькает что-то похожее на взгляд Саски. И все же, Скотт повернулся к основателю школы. Как нам действовать дальше? Телепат откинулся в кресле, взгляд стал задумчивым. Мы будем наблюдать, но не давить. Дадим им время освоиться, понять наш мир. Он обвел взглядом собравшихся. Но главное, мы должны сделать школу местом, где они почувствуют себя в безопасности, где смогут доверять нам. А если они никогда не раскроются? В голосе лидера все еще слышалось сомнение. Тогда это будет их выбор, мягко ответила Джин. Мы все здесь знаем, каково это, нести бремя тайны. Постепенно команда начала расходиться. Каждый был погружен в свои мысли, осознавая, что привычный мир снова стал чуть больше и загадочнее. Последней задержалась молодая мутантка, словно хотела что-то добавить, но передумала и тихо вышла, оставив директора наедине с его размышлениями. В наступившей тишине седой телепат долго смотрел в ночное небо за окном. Где-то там, среди звезд, возможно, существовал мир, откуда пришли эти необычные гости. Мир, полный своих тайн и сил, не подвластных даже его опытному разуму. И пока золотая фигура продолжала свои ночные полеты в поисках пути домой, оставалось только ждать и надеяться, что выбранный путь окажется верным. Бобби последним вышел из кабинета. Маленькая муха, незаметно сидевшая на его воротнике, вспорхнула и последовала за группой. Насекомое держалось в тени, используя выступы стен как укрытие, пока мутанты расходились по коридорам школы. Достигнув первого этажа, крошечный наблюдатель вылетел через открытое окно. Прохладный ночной воздух подхватил его, но муха уверенно направилась к дальнему краю сада, где высокие дубы создавали естественное укрытие. На небольшой поляне лежал темноволосый юноша, взгляд устремлен в ночное небо. Услышав знакомое жужжание, он поднял руку. Насекомое опустилось на палец и растворилось в облачке дыма. Поток информации хлынул в сознание Саски, заставив на мгновение зажмуриться. «Значит, они уже знают», — произнес Шиноби, открыв глаза. Несколькими часами ранее молодой Учиха бродил по лесу в поисках подходящего насекомого. Нужна была муха определенного размера, достаточно маленькая, чтобы оставаться незаметной, но достаточно крупная для стабильного удержания трансформации. Когда цель была найдена, наблюдатель активировал Шаринган. Мир вокруг обрел кристальную четкость, позволяя изучить каждую деталь крошечного создания. Юноша методично исследовал структуру крыльев, фасеточных глаз, нервной системы, все, что требовалось для создания идеальной копии. Процесс занял несколько часов. Глаза болели от напряжения, но Шиноби не позволял себе отвлекаться. Когда изучение было завершено, он создал теневого клона и приступил к трансформации. Это была сложная техника, требующая абсолютного контроля над чакрой. Мастер формировал новое тело клона клетка за клеткой, направляя потоки энергии с хирургической точностью. Малейшая ошибка могла привести к провалу всей операции. Теперь, получив информацию о разговоре в кабинете Ксавье, молодой воин переоценивал их положение. Скрытые камеры в лесу меняли все. Даже это убежище среди деревьев больше не казалось безопасным. Особую тревогу вызывал Наруто. Товарищ всегда был слишком открытым, слишком доверчивым. В мире, где за каждым деревом может скрываться камера, такое поведение становилось опасным. «Придется общаться через гиндзюцу Шарингана», — решил наблюдатель. Эта техника гарантировала абсолютную приватность их разговоров. Никакие технологии этого мира не смогли бы перехватить мысленный обмен. Юный Шиноби поднялся на ноги, взгляд скользнул по темным очертаниям школы. Несмотря на все гостеприимство ее обитателей, инстинкты воина не позволяли расслабиться. Их способности, необычные даже для мира мутантов, не должны были проявляться без крайней необходимости. «Мы как будто снова на вражеской территории», — подумал темноволосый гость, и эта мысль показалась удивительно знакомой. Каждое слово, каждый жест теперь могли быть записаны и проанализированы. В мире, полном скрытых угроз, доверие становилось непозволительной роскошью. Два дня спустя, укутавшись в одеяло, мутантка лежала на кровати, всматриваясь в экран телефона. Голубоватое сияние отбрасывало призрачные блики на бледное лицо Роук, заставляя характерную белую прядь светиться в темноте. Палец в очередной раз коснулся кнопки воспроизведения. Размытые кадры на экране показывали золотистое сияние над ночным Парижем. Стремительная фигура рассекала облака, оставляя за собой след загадочного свечения. Затаив дыхание, девушка вглядывалась в каждую деталь записи. Когда сияние померкло, камера выхватила знакомое лицо, те же странные отметины на щеках, та же открытая улыбка. Следующее видео переносило зрителя на крыши токийских небоскребов. Загадочный блондин передвигался с такой скоростью, что почти сливался с воздухом. Под роликом пестрели комментарии с самыми разными теориями. Одни считали его новым мутантом, другие – пришельцем, третьи – результатом правительственных экспериментов. В стенах их убежища Нарут оказался таким обычным. Смеялся, гонял мяч с другими студентами, недоуменно хмурился при виде современной техники. Но эти записи открывали совсем другую сторону его личности. Следующий ролик, снятый на пляже в Рио, дрожал в неуверенных руках оператора. Несмотря на качество съемки, можно было разглядеть, как таинственный гость приземлился у кромки океана. Несколько долгих мгновений он стоял неподвижно, вглядываясь в горизонт. Ветер трепал золотистые волосы, а в глазах цвета летнего неба отражалась какая-то затаенная грусть. Пальцы замерли над экраном, ставя видео на паузу. В этот момент его лицо выражало такое одиночество. Знакомое чувство, то же самое выражение зеркала показывало ей каждое утро. Внезапно экран погас, батарея окончательно разрядилась. Тяжело вздохнув, молодая мутантка отложила телефон на тумбочку. Поднявшись с дивана, она поняла, что сон окончательно покинул ее, а мысли продолжали кружиться в голове. Мягкий ковер заглушал шаги, пока Роук, крадучись, двигалась по темному коридору. Прохлада ночного воздуха пробиралась даже сквозь плотную ткань одежды, заставляя теснее обхватить себя руками. Приближаясь к кухне, чуткий слух уловил приглушенные голоса. Молодая женщина застыла, прислушиваясь. Сердце пропустило удар, за дверью разговаривали Наруто и его неразлучный спутник. Их беседа неожиданно оборвалась, словно собеседники почувствовали чужое присутствие. На мгновение незваная гостья заколебалась между любопытством и желанием вернуться в свою комнату. Жажда и интерес все же взяли верх. Яркий свет кухонных ламп заставил зажмуриться, когда дверь поддалась легкому толчку. Проморгавшись, незваная гостья окинула взглядом помещение. Молчаливый учиха сидел за столом, сжимая в руках чашку с чаем. Его темные глаза, внимательные и настороженные, мгновенно впились в новоприбывшую, заставляя внутренне съежиться. У окна, небрежно опираясь на подоконник, стоял объект ее недавнего изучения. При виде ночной посетительницы его лицо преобразилось. Задумчивая грусть сменилась широкой улыбкой. Но опытный взгляд той, что привыкла скрывать собственные чувства, сразу заметил фальшь. Улыбка не касалась синих глаз. «Йо, Роук!» — энергично воскликнул загадочный шиноби, хотя в голосе проскальзывали нотки усталости. «Тоже не спится?» — ученица Ксавье кивнула, внимательно изучая его лицо. Темные круги под глазами выдавали бессонные ночи. Обычно непокорные светлые волосы сейчас казались поникшими. Даже прямая осанка сменилась едва заметной сутулостью, будто на плечах лежал невидимый груз. «Да, захотелось попить», — тихо ответила она, направляясь к холодильнику. «А вы почему бодрствуете?» — Наруто пожал плечами. Его улыбка слегка померкла. «Тоже не можем уснуть». Наливая сок, дочь семьи Де Анканта краем глаза наблюдала за вторым гостем школы. Саски хранил молчание, но его присутствие ощущалось физически. Пронзительный взгляд темных глаз следил за каждым движением. Это внимание вызывало противоречивые чувства, смесь страха, любопытства и странное ощущение, будто он видит собеседницу насквозь. «Вы в порядке?» – спросила хозяйка ночной кухни, переводя взгляд между ночными гостями. «Выглядите измотанными». Блондин рассмеялся, но смех прозвучал неестественно. «Мы в полном порядке. Просто отдыхаем, верно, Саски?» Брюнет ответил лишь неопределенным звуком, делая глоток чая чуть дольше необходимого. Прислонившись к кухонной стойке, Роук медленно потягивала сок. Напряжение в комнате нарастало с каждой секундой молчания. Энергичный шиноби переминался с ноги на ногу, его взгляд метался между собеседниками в поисках способа разрядить обстановку. Собрав всю решимость, хранительница чужих воспоминаний сделала глубокий вдох. «Послушайте», — начала она, глядя на обоих, — «завтра утром еду в город. Хотите составить компанию?» Лицо Наруто мгновенно просветлело, в глазах загорелся искренний интерес. Правда, это было бы здорово, Дактибая. Мутантка замерла, услышав странное слово. Вопросительный взгляд метнулся к говорившему, но тот, казалось, не заметил собственной оговорки. Учиха медленно опустил чашку на стол. «И какова цель этой поездки?» — спросил он, пронзая собеседницу острым взглядом. По спине пробежал холодок под этим пристальным вниманием. Сделав глоток сока, чтобы скрыть секундное замешательство, девушка на мгновение заколебалась, но затем решила довериться интуиции и рассказать новичкам правду. «Ну», — начала она, понизив голос, — «планирую доставить припасы в одно из убежищ для мутантов». Глаза Наруто расширились, а его молчаливый товарищ подался вперед, явно заинтересованный. «Убежище?» — переспросил любопытный шиноби. Следующие минуты Роук рассказывал о тайной сети убежищ для преследуемых мутантов и о том, как обитатели школы помогают своим гонимым собратьям. С каждым словом лицо Наруто становилось все серьезнее, а Саски внимательно слушал, не отводя пронзительного взгляда. «Насколько это рискованно?» — поинтересовался обладатель темных глаз, его тихий голос звенел от напряжения. Опытная участница сопротивления не стала приукрашивать действительность. Она честно рассказала об опасностях таких миссий, подчеркнув при этом важность этой работы для выживания их народа. Пришельцы из другого мира обменялись долгим взглядом, словно ведя безмолвный диалог. Наконец, Наруто повернулся к собеседнице с решительным выражением лица. «Мы поможем», — твердо заявил он. «Можешь на нас положиться». Губы Роук тронула легкая улыбка. Возможно, интуиция не подвела ее с этими двоими. «Хорошо», — проговорила она, посерьезнев. «Тогда встречаемся завтра в 2:30 у главного входа. Буду ждать возле машины». Энергичный блондин решительно кивнул. Его глаза сияли от предвкушения. «Мы не опоздаем, обещаю», — воскликнул он, затем смутился от собственного энтузиазма и добавил тише. «То есть мы не подведем. До завтра. Отдохните как следует, день предстоит непростой». Когда дверь закрылась за спиной, молодая мутантка медленно направилась по коридору в свою комнату, размышляя о предстоящем дне и своих необычных помощниках. Отвернувшись от окна, молодой шиноби встретился взглядом с другом, который все еще сидел за столом, задумчиво созерцая пустую чашку. Тишина, заполнившая кухню после ухода Роук, казалась почти материальной.